Через Ливонский я проезжал поля. Вокруг меня все было так уныло. Бесцветный грунт небес, песчаная земля все на душу раздумье наводило. Я вспомнил о былом печальной сей земли, кровавую и мрачную ту пору, когда сыны ее, простертые в пыли, лобзали рыцарскую шпору. И, глядя на тебя, пустынная река, и на тебя, прибрежная Дубрава, вы, — мыслил я, — пришли издалека, вы, сверстники сего былого. Так, вам одним лишь удалось дойти до нас с брегов другого света. О, если б про него хоть на один вопрос мог допроситься я ответа. Но твой, природа, мир о днях былых молчит с улыбкою двусмысленной и тайной. Так отрок, чар ночных свидетель, быв случайный, про них и днем молчание хранит. 1830 год.